Глава 9. Томми Дохерти, тренер, потерявший свои бриллианты. После неудачного сезона 1970-71 года главным тренером клуба Манчестер Юнайтед был назначен 43-летний Фрэнсис Фрэнк О'Фаррелл, ставший последним и окончательным преемником Мэтта Басби. В свое время Фрэнк выступал в амплуа крайнего полузащитника в таких известных клубах, как West Ham United и Preston North End, а завершил карьеру в качестве играющего тренера в команде клуба Weymouth. Сноска. Weymouth. Weymouth Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Дорсет, основанный в 1890 году, в настоящее время выступает в Южной национальной лиге Англии. Выступавшего в Южной лиге. Переход с понижением свидетельствует об умении трезво оценивать свои возможности и просчитывать шансы. В этом плане у Фаррелла все было в порядке, но два качества помешали ему стать хорошим тренером. Во-первых, Фрэнку недоставало воли, твердости характера и умения держать игроков в руках. Это качество невозможно выработать. Что бы там ни говорили продвинутые психологи, оно или есть, или его нет. Во-вторых, желая заработать авторитет посредством неверных методов, Фаррелл старался держать игроков на дистанции, вплоть до того, что для беседы с тренером, членом команды, приходилось записываться к нему на прием. Но хороший тренер – это второй отец, строгий, как и положено по статусу, но всегда доступный для общения. Общаясь с игроками по записи, тренер не может постоянно держать руку на пульсе, контролируя ситуацию в команде. Ну, а такому тренеру одна дорога. В билетеры или в стюарты. Но не все, как известно, проявляется сразу. Фрэнсис О'Фаррелл пришел в 1971 году в Манчестер Юнайтед из Лестер-Сити, команду которого он в 1969 году смог вывести в финал Кубка Англии, где «Лисы» уступили Манчестер-Сити с максимально достойным счетом – 1-0. До этого последним трофеем, завоеванным «Лисами», был Кубок футбольной лиги 1964 года. Так что остановиться за шаг до Кубка Англии выглядело достижением для команды и ее тренера, несмотря на то, что по итогам сезона 1968-69 года Лестер-Сити вылетел из первого дивизиона во второй за компанию с Queen's Park Rangers. Но тот сезон был первым для главного тренера Фаррелла, так что его не столько упрекали за вылет клуба из первого дивизиона, сколько ставили в заслугу быстрое возвращение обратно, состоявшееся в 1971 году, перед приглашением Фаррелла на должность главного тренера Манчестер Юнайтед. Скажем честно, его кандидатура была выбрана по принципу «ну хоть что-то». Время Басби закончилось, а достойной замены не было. Вот и приходилось выбирать из того, что было под рукой. Иногда Мэтта Басби упрекают в том, что за четверть века, проведенный в Манчестер Юнайтед, он не озаботился подготовить себе достойную замену. На первый взгляд упрек выглядит справедливым. Но если попытаться проникнуть в суть, то станет ясно, что подготовка достойного преемника была невозможной задачей. Звезда, подобная Басби, не могла долго пребывать в тени другой звезды, ожидая своего счастливого часа. Кроме того, властный характер старины Мэтта, позволявший ему эффективно контролировать команду и твердой рукой вершить клубные дела, не очень способствовал делу подготовки преемников. В общем, все сложилось так, как должно было сложиться, и с этим нельзя было ничего поделать, поскольку история не знает сослагательного наклонения. Но в шотландском футбольном клубе «Фолкерк», история которого началась в далеком 1876 году, в амплуа нападающего играл 30-летний Александр Чепмен Фергюсон, вся карьера которого прошла в шотландских клубах, и в шотландских же клубах он оттачивал свое тренерское мастерство для того, чтобы явиться красным в виде нового апостола, заменить им Басби, а со временем и превзойти его. Но в начале 70-х никто еще не пел о волшебной стране Ферги. Сноска. Намек на песню, или точнее, речевку 2006 года, которую болельщики Манчестер Юнайтед посвятили тогдашнему тренеру Челси Жозе Моуриньо. «Моуриньо, слышишь? Полируй-ка для нас трофеи. В мае мы вернемся для того, чтобы забрать его себе. Волшебную страну Ферги». Речь шла о выигрыше клубом Челси чемпионата Англии по футболу в 2006 году. Дважды побывав тренером Челси, Мауриньо в 2016-18 годах возглавлял команду Манчестер Юнайтед. И об этом еще будет сказано впереди. Всему свое время. Манчестер Юнайтед подписал с Фрэнсисом О'Фарреллом 5-летний контракт стоимостью 15 тысяч фунтов в год. И надо сказать, что по тем временам это были очень хорошие условия, ради которых стоило хорошенько постараться. Фаррелл старался, в том числе старался приобретать звездных игроков, вроде центрального защитника Мартина Бакена, за которого Абердину... Сноска. Абердин. Абердин Футбол Клаб. Шотландский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1903 году посредством слияния трех местных команд – Абердин, Виктория Юнайтед и Орион. Является одним из наиболее титулованных шотландских клубов. Выступает в премьершипе. Была заплачена рекордная на тот момент для красных сумма в 125 тысяч фунтов. Бакен стоил этих денег благодаря сочетанию умения чувствовать игру с высокой скоростью и никогда не изменявшим ему хладнокровием. Подобно джину из восточных сказок, Бакен всегда оказывается в нужном месте и овладевает мячом с таким спокойствием, будто мяч является его законной собственностью, писала газета The Sun. Второй сезон в Манчестер Юнайтед, 1972-73, стал для Фаррелла последним. Сказать, что красные начали его неудачно, означало не сказать ничего. 5 поражений и 4 ничьи даже самый восторженный болельщик не назвал бы удачным началом. Но вишенкой на этом невкусном торте стало разгромное поражение в игре с клубом Crystal Palace. Сноска. Crystal Palace. Crystal Palace Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из Кройдена, Южный Лондон. Основанный в 1905 году, в настоящее время выступает в премьер-лиге. Состоявшийся 16 декабря 1972 года. В то время команда Crystal Palace не входила в число сильных, а по итогам сезона 1974-75 года она и вовсе оказалась в третьем дивизионе, так что проигрыш «Орлам» — сноска. Прозвище игроков клуба Crystal Palace, данное по орлу, изображенному на клубном гербе. Со счетом 0-5 выглядел вдвойне позорным. Контракт с Фаррелом был расторгнут досрочно, через 1.5 года после подписания. Самым приметным эпизодом в тренерской карьере Фрэнсиса О'Фаррелла стало руководство подготовкой сборной Ирана по футболу, которую он привел в 1976 году к выигрышу Кубка Азии. Преемником Фаррелла стал шотландец Томас Хендерсон-Дохерти, тренировавший Челси, Астон Виллу, Порту и сборную Шотландии. Сноска. Футбольный клуб Порту. Португальский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1893 году. Является одним из наиболее титулованных клубов страны. Выступает в премьер-лиге. Дохерти порекомендовал совету директоров Манчестер Юнайтед Деннис Лоу, знавший его по шотландской сборной. Совет директоров находился в кризисной ситуации. Оставить Фаррелла было невозможно, но и замены на примете не имелось, так что за неимением лучшего сгодился и Томми Дохерти, сильной стороной которого было внимание к молодым футбольным талантам и умение мотивировать команду. Если Басби можно было сравнивать с генералом, выстраивающим стратегические планы и смотрящим далеко вперед, то Дохерти тянул не больше, чем на капитана, заботливого командира, знающего своих солдат, могущего увлечь их за собой в атаку. В бытность свою главным тренером Челси Дохерти, подобно Басби, делал ставку на молодых футболистов, которых прозвали «бриллиантами Дохерти». В Челси Дохерти показал себя с хорошей стороны, выведя команду «синих» из 2-го дивизиона в 1-й в сезоне 1964-65 года и выиграв заодно Кубок футбольной лиги. Ради сотрудничества с Манчестер Юнайтед Дохерти пришлось расторгнуть контракт со сборной командой Шотландии, но он с легкостью пошел на эту жертву. На тот момент красным требовался не столько хороший тренер, сколько кризисный менеджер, способный удержать на краю пропасти команду, неуклонно катившуюся к вылету из первого дивизиона. С одной стороны, у красных не было волевого руководителя, а с другой – внутри команды произошел раскол, виновником которого стал бесподобный Джордж Бест. Футбольный корифей доктор Джекил уживался в Бесте с мистером Хайдом, любящим выпить, побуянить и не чуравшимся сомнительных знакомств. Сноска. Намек на мистическую повесть шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», в которой уважаемый в обществе доктор Генри Джекил в своей отрицательной ипостаси превращается в злобного и жестокого Эдварда Хайда. Троица Манчестер Юнайтед распалась. Чарльтон на правах капитана критиковал Беста за его поведение, в первую очередь за нарушение режима и неуважение к товарищам по команде. А Бест считал критику проявлением зависти к его успехам, которые пока еще продолжали оставаться впечатляющими. Бест то заявлял о своем решении завершить игровую карьеру, то его отстраняли от тренировок и игр за неподобающее поведение. Короче говоря, на него уже не стоило рассчитывать. В декабре 1973 года Бест был отстранен в очередной раз и выставлен на трансфер с ценником в 300 тысяч фунтов. Это называется «хоть заработаем на нем напоследок». Заработать в тот момент не удалось. Бест находился в подвешенном состоянии до начала сезона 1973-74 года, когда он вернулся в команду по приглашению Дохерти. «Я был в подвешенном состоянии», — вспоминал Бест. «Я не понимал, чем мне дальше заниматься, и когда Юнайтед предложил мне вернуться, это меня обрадовало. После небольшого переговорного периода, в котором посредником выступал Пэдди, Крэрент, я встретился с Доком, Дохерти, и мы решили попробовать начать все сначала. Проблема заключалась в том, что я не был физически готов. Я сказал, что мне понадобится время, 2 или 3 месяца для того, чтобы прийти в форму, и что я не намерен торопиться с возвращением. Я буду упорно работать, играть за резервистов, а там будет видно». Док согласился, и мне показалось, что с таким хорошим мотиватором, как он, а также с моим старым приятелем Пэдди Крэрендом, может получиться что-то хорошее. Возникает вопрос, зачем Дохерти понадобилось возвращать Беста? Дело в том, что под конец сезона 1972-73 года, в котором Манчестер Юнайтед с 37 набранными очками оказался на 18 месте в турнирной таблице первого дивизиона, команду покинули такие игроки, как Бобби Чарльтон, Дэнни Слоу и Тони Данн. Потеряв их, Дохерти не хотел заодно потерять и Беста, свою последнюю звезду. К тому же Бест казался искренним в своем намерении начать все сначала. Можно было поверить в то, что он всерьез взялся за ум. Не стоит считать Томми Дохерти доверчивым простачком. Он им не был. Просто играть приходится теми картами, которые есть на руках. И главным козырем в этом раскладе был Джордж Бест. Козырь оказался фальшивым. Продемонстрировав некоторое усердие, Бест, по его собственному признанию, разочаровался в команде, потерял надежду и в начале января 1974 года пропустил тренировку без уважительной причины. Дохерти взъярился и отстранил Бест от тренировок, а заодно и от участия в игре с Плимут Аргайл в турнире Кубка Англии. Бест попытался добиться амнистии посредством шантажа. «Или я играю в этом матче, или больше никогда не играю за Манчестер Юнайтед». Но Дохерти был не из тех, кто склонен давать второй шанс людям, обманувшим его ожидания. На этом многолетний роман Джорджа Беста с клубом Манчестер Юнайтед закончился. Бест больше не играл за красных, а в июне 1974 года контракт с ним был расторгнут. В истории футбола есть многое, что передается из уст в уста, минуя бумагу. В частности, предание о том, что Бест в сердцах проклял клуб, который обошелся с ним так сурово. И потому Манчестер Юнайтед вылетел во второй дивизион по итогам сезона 1973-74 года. На самом деле печальный исход был предопределен, и Бест здесь ни при чем. По состоянию на 1 января 1974 года, когда Джордж Бест в последний раз сыграл за Манчестер Юнайтед в матче против Queen's Park Rangers, красные проиграли 12 матчей, сделали 6 ничьих и выиграли 5 игр. Не самый впечатляющий результат, верно? Что же касается самого Беста, то он в своем последнем, оборванном на середине сезоне в клубе Манчестер Юнайтед, выступил в 12 матчах и забил только 2 гола. Болельщики, несмотря ни на что, любили Беста. Секрет этой любви раскрыл Алекс Фергюсон, сказавший однажды, что люди очень сильно любят гениев с недостатками, потому что те напоминают им себя и выглядят обычными людьми, сумевшими добиться чего-то великого. С тем провальным сезоном связана еще одна легенда о коварстве Денниса Лоу, перешедшего от красных к горожанам. 27 апреля 1974 года в игре Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед Лоу забил в ворота своей бывшей команды мяч, который предопределил исход игры. И, как необоснованно считали болельщики красных, скинул их кумиров во второй дивизион. На самом деле турнирный расклад был таков, что красные вылетали бы даже в случае победы над горожанами. И гол, забитый Лоу, по сути, ничего для Манчестер Юнайтед не значил. Конечно, болельщикам было обидно, даже очень, видеть, как Лоу играет против красных. Перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен. Сноска. Пари Сен-Жермен. Французский профессиональный футбольный клуб из Парижа, основанный в 1970 году, являющийся самым титулованным клубом страны. Выступает в Лиге 1, в высшем футбольном дивизионе Франции. А затем и вовсе оказался в Майами. Сноска. В настоящее время Лионель Месси выступает за американский профессиональный футбольный клуб «Интер Майами», базирующийся в Майами, штат Флорида. Клуб выступает в Major League Soccer, MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Дохерти потерял свои бриллианты и ничего не получил взамен. Иронизировали журналисты. Многие ожидали очередной замены главного тренера, но руководство Манчестер Юнайтед решило дать Томми Дохерти возможность исправить положение. Можно сказать и иначе. За неимением лучшего варианта было решено оставить Дохерти во главе команды, которая уже не была такой звездной, как пару-тройку лет назад. После ухода Бобби Чарльтона команду красных повел за собой крайний полузащитник Уильям Морган, перешедший в Манчестер Юнайтед в 1968 году из Бернли. 23-летнего Моргана купили у Кларетов за 117 тысяч фунтов. Платить такие деньги за полузащитника было расточительством, но на самом деле расточительством тут и не пахнет. Морган забивал редко, но замечательно обламывал атаки соперников, вынуждая их переходить от нападения к защите. За 7 сезонов, проведенных в Манчестер Юнайтед, Морган сыграл 296 матчей и забил 34 мяча. Морган поможет Дохерти вернуть красных в первый дивизион уже в 1975 году, после единственного сезона, проведенного во втором дивизионе. А Дохерти отблагодарит его за помощь покупкой Стивена Коппола, который выжил Моргана из команды. Но на самом деле причина ухода Моргана из Манчестер Юнайтед крылась в несовместимости характеров. Алмаз резал алмаз. Сноска. Английское выражение «алмаз режет алмаз» «diamond cuts diamond» аналогично по смыслу русскому «нашла коса на камень». Один упрямый шотландец не хотел уступать другому упрямому шотландцу. Вот и пришлось Моргану возвращаться в Бернли. Но во время своего пребывания в Манчестер Юнайтед Уилли Морган удостоился чести быть увековеченным в песне группы «Three Star Airbus», впоследствии превратившейся в группу «10cc». Let's go down to the football ground to see United play. Once inside we join the crowd, shout all our cares away. Who's the one we're going to shout for? Who's that certain someone? Hey, hey, clear the way. Here comes Willy Morgan. Willy, Willy Morgan. Willy Morgan on the wing. Willy, Willy Morgan. Willy Morgan on the wing. Сноска. Давайте спустимся на футбольное поле, чтобы посмотреть игру Юнайтед. Оказавшись внутри, мы присоединяемся к толпе. Выкрикиваем все наши заботы прочь. За кого мы будем кричать? Кто это такой? Эй, эй, освободите дорогу! Сюда идет Вилли Морган. Вилли, Вилли Морган. Вилли Морган на фланге. Вилли, Вилли Морган. Вилли Морган на фланге. Вернемся к началу сезона 1974-75 годов. 4 победы, 2 ничьи, еще 3 победы. Вот так бы начинать все сезоны в высшей лиге. Из 42 матчей чемпионата красные выиграли 26, проиграли 7 и 9 игр свели в ничью. Правда, на голы этот сезон был не очень-то урожайным. 66 забитых против 30 пропущенных. Набрав 61 очко, Манчестер Юнайтед стал чемпионом, а на втором месте оказалась Астон Вилла 58 очками. Дохерти обещал руководству клуба, что пребывание внизу не затянется надолго, и сдержал свое обещание. Манчестер Юнайтед сезона 1974-75 года наглядно показал всем, что он слишком хорош для того, чтобы играть во втором дивизионе. Состав клуба обновился практически полностью. Одни из стариков ушли, когда клуб начал скатываться вниз. От других Дохерти избавился после выхода во второй дивизион. Сложно работать с теми, кто постоянно сравнивает тебя с твоим предшественником, если это сравнение не в твою пользу. Кроме того, команда, созданная Мэттом Басби, распалась. А недаром же говорится, что из старых кирпичей ничего хорошего не построить. Новым супербомбардиром красных стал центральный нападающий Джеймс Стюарт Панчо Пирсон, купленный в 1974 году, вскоре после вылета во второй дивизион, у клуба Халл Сити за 200 тысяч фунтов. Сноска. Халл Сити. Клуб ассоциации футбола Халл Сити. Английский Халл Сити Ассоциэйшн Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Кингстон-апон-Халл. Графство East Riding of Yorkshire. Основанный в 1904 году, в настоящее время выступает в чемпионшипе. В придачу к деньгам в Халл-Сити перешел нападающий из резерва Питер Флетчер. Халл-Сити прославился своими вечными перемещениями с одного уровня на другой. Случалось и так, что клуб оказывался в четвертом дивизионе. На Пирсона «Тигры» — сноска. Прозвище игроков клуба Халл-Сити, на гербе которого изображена голова тигра, а основная форма оранжево-черная. Возлагали большие надежды, которые он оправдывал на протяжении нескольких сезонов. Но кто откажется заключить сделку на хороших условиях? Пирсон играл за Манчестер Юнайтед до августа 1979 года и забил 55 мячей за 139 игр. Почти весь сезон 1978-79 года ему пришлось пропустить из-за серьезной травмы колена, которая потребовала оперативного вмешательства. После выздоровления Дохерти предложил Пирсону контракт сроком на один год, что было вполне логично. Следовало убедиться в том, что Пирсон способен играть, как прежде, а потом уже заключать долгосрочное соглашение. Но Пирсона подобное решение обидело, и он перешел в West Ham United. А вскоре и Дохерти покинул клуб при весьма пикантных обстоятельствах, о которых будет сказано чуть позже. Годом позже Пирсона в Манчестер Юнайтед пришел правый полузащитник Стивен Коппел, купленный у Транмер Роверс. Сноска. Транмер Роверс. Транмер Роверс Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из Беркинхеда. Графство Мерсисайд. Основанный в 1884 году под названием «Белмонт», в настоящее время выступает в Лиге 2. За 60 тысяч фунтов. Дохерти предпочитал избегать приобретения раскрученных игроков у лучших клубов как с целью экономии средств, так и потому, что со звездами, подобными незабвенному Бесту, ему было сложно работать. На левом фланге в защите играл Гордон Хилл, купленный у Милуола за 70 тысяч. Вместе с воспитанниками клубной академии Джимми и Брайаном Гринхоффами первый играл в нападении, а второй в защите. Левым защитником Артуром Олбистоном и нападающим Сэмюэлом МакКилроем Пирсон, Коппел и Хилл составили костяк новой команды красных. Правда, бриллиантами Дохерти их никто уже не называл. Также нужно отметить Лу Маккари, шотландского итальянца, пришедшего в Манчестер Юнайтед в 1973 году из Селтика. Трансфер обошелся клубу в очередные 200 тысяч фунтов. Маккари одинаково хорошо играл в нападении и полузащите. В команде красных он пробыл долго, до 1984 года. Сыграл 404 матча и забил 97 голов. В сезоне 1975-76 года красным нужно было окончательно доказать, что вылет во второй дивизион был досадной случайностью. Томми Дохерти, получивший от руководства Манчестер Юнайтед большой кредит доверия, должен был продемонстрировать очередной успех. Так что все, и тренер, и его команда, были нацелены на победу в чемпионате. Выиграть чемпионат не удалось. Но и третье место, занятое красными с 56 очками, было хорошим результатом для вчерашнего аутсайдера. Ну а победа над заклятыми соперниками «горожанами» в заключительном матче чемпионата, состоявшемся 4 мая 1976 года, особенно порадовала команду и ее болельщиков. Первый мяч забил Хилл, а второй – МакКилрой. Кроме того, красные вышли в финал Кубка Англии, где им предстояла встреча с Саутгемптоном, который считался не самым опасным соперником и пребывал тогда во втором дивизионе. Поэтому большинство болельщиков Манчестер Юнайтед уже считало кубок своим. С самого начала игры красные доминировали на поле, но им фатально не везло. Панчо Пирсон, полузащитник Джерри Дейли и Гордон Хилл упустили хорошие возможности забить голы. Святые, сноска, прозвище игроков клуба Саутгемптон, ушли в глухую оборону и срывали все атаки красных, выжидая удобного момента для своих атак, редких, но опасных. Первый тайм закончился с нулевым счетом, и половина второго прошла без голов. Но на 83-й минуте нападающий Саутгемптона Бобби Стоукс, получивший длинную передачу от полузащитника Джима МакГиллиога, точным ударом отправил его в дальний угол ворот мимо вратаря Алекса Степни, единственного старика в обновленной команде красных. Многие болельщики Манчестер Юнайтед были уверены, что на момент получения мяча Стоукс находился в положении вне игры, но гол был засчитан, и кубок достался святым. Счет в футболе ведется по забитым мячам и никак иначе, но по атакам и голевым моментам в той игре, несомненно, лидировали красные. В общем, команде Манчестер Юнайтед крупно не повезло. Оставалось лишь лелеять надежду на победы в следующем сезоне. Кстати говоря, третье место в чемпионате позволило красным квалифицироваться в Кубок УЕФА. Сезон 1976-77 года стал юбилейным, 75-м сезоном Манчестер Юнайтед в футбольной лиге. Юбилярам положено дарить подарки, и, следуя этому правилу, красные подарили себе Кубок Англии, вырвав. Да, буквально вырвав его у Ливерпуля со счетом 2-1 в очень напряженной игре, состоявшейся 21 мая 1977 года на стадионе Уэмбли. Как и в прошлом году, первый тайм завершился с нулевым счетом. Борьба шла на равных, но без рискованных атак. Команды стоили друг друга и потому осторожничали. На 50-й минуте Пирсон забил гол, и ему тут же ответил полузащитник Ливерпуля Джимми Кейс. А на 55-й минуте нападающий красных Джимми Гринхоф забил второй мяч в ворота соперников. Этот гол определил итог встречи и судьбу Кубка Англии, который вернулся к красным после 14-летнего перерыва. Ливерпуль стал в том сезоне чемпионом, так что за Суперкубок тоже пришлось сражаться с ним. Трофей разделили, поскольку матч закончился с нулевым счетом. Что же касается чемпионата первого дивизиона, то в нем Манчестер Юнайтед, набравший 49 очков, занял 6-е место. Красных в том сезоне шатало из стороны в сторону. До начала января 1977 года победы и поражения чередовались примерно поровну. Затем до конца марта шли победы, в которые вклинилось 2 ничьих, а апрель и май оказались неудачными. Итог – 18 побед, 11 ничьих и 13 поражений. В борьбе за Кубок УЕФА Манчестер Юнайтед был выбит из второго раунда Ювентусом. Сноска. Ювентус – итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, основанный в 1897 году и являющийся одним из самых титулованных клубов в мире. Выступает в итальянской высшей футбольной лиге серии А. Первая встреча, состоявшаяся 20 октября 1976 года, закончилась со счетом 1-0 в пользу красных. Но 3 ноября они проиграли со счетом 0-3, а Ювентус завоевал трофей. Кубок футбольной лиги тоже прошел мимо красных. Его заполучила Астон Вилла. Но все трофеи редко когда удается собрать, а Кубок Англии и половина Суперкубка – очень хороший результат для команды, вернувшейся в первый дивизион в позапрошлом году. Акции Томми Дохерти росли в цене, и его уже начали сравнивать с Мэттом Басби. Как вдруг разразился скандал. Выяснилось, что 49-летний Дохерти давно уже состоит в связи с Мэри Браун, женой клубного физиотерапевта. «С кем не бывало», могут сказать некоторые и вспомнить к месту Джорджа Беста с его многочисленными интрижками. Но давайте не будем ставить на одну доску игроков и тренеров. Тренер – это глава команды и представитель клубной администрации. Любое пятно на его репутации ложится тенью на репутацию клуба. Кроме того, связь между тренером и женой клубного сотрудника создает опасное напряжение внутри клуба, которое может привести к разным осложнениям. Если бы Дохерти завел роман где-то на стороне и действовал более осмотрительно, то вряд ли с ним поспешили бы расстаться. А так у совета директоров просто не было другого выхода. Про времена тоже не стоит забывать. В 70-е на многое смотрели иначе. К тому же Дохерти отказался уйти в отставку по-тихому, пока история не получила широкую огласку. Условия контракта не предусматривали увольнение за любую связь с женой одного из клубных работников. Но при желании повод всегда можно найти или хотя бы притянуть за уши. Любителя поразвлечься на стороне официально уволили за злоупотребление занимаемой должностью в виде приобретения билетов на 2 кубковых финала с корыстной целью их последующей перепродажи. Вот чего не хватало Томми Дохерти для полного счастья, так это спекуляции билетами. Покинув Манчестер Юнайтед, Дохерти устроился главным тренером в Дерби Каунти и подал иск против Уилли Моргана, бывшего капитана Манчестер Юнайтед, и телеканала «Гранада», которому тот дал интервью по поводу скандала. Дохерти хотел доказать, что Морган клеветал, когда рассказывал о его интрижке с женой массажиста, а телеканал распространил эту клевету на всю страну. Позиции Дохерти были весьма шаткими, и оппонентам без особого труда удалось прижать его к стенке, доказав, что он лгал в суде, после чего Дохерти пришлось уйти из Дерби Каунти. Ничего страшного, ему нашлось место в Queen's Park Rangers, а завершил он тренерскую карьеру в 1988 году в Олтрингеме, который при всем уважении к этому клубу не шел ни в какое сравнение с Манчестер Юнайтед. Сложилось так, что на замену Дохерти в Манчестер Юнайтед пришел Дэйв Секстон, который 10 годами ранее сменил его на посту главного тренера клуба Челси. Футбольный мир тесен. Назначение Секстона, славящегося своей приверженностью к академическому футболу, ознаменовало смену игровой политики клуба, переключение приоритетов с атаки на защиту. Красные стали играть менее рискованно, но и менее зрелищно. Болельщики с горечью вспоминали старые добрые времена и поминали Дохерти добрым словом. При нем матчи были гораздо интереснее. Алекс Фергюсон в то время был главным тренером шотландского клуба Сент-Миррен. Сноска. Сент-Миррен. Сент-Миррен Футбол Клуб. Шотландский футбольный клуб из города Пейсли, названный в честь святого Мирина из Пейсли, покровителя города. Клуб основан в 1877 году, в настоящее время выступает в премьершипе. Приняв команду, находившуюся в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона футбольной лиги Шотландии, Фергюсон привел ее в 1977 году к чемпионству в первом дивизионе. Сент-Миррен стал вторым клубом в тренерской карьере Фергюсона. Первым был Ист Стерлингшир. Сноска. Ист Стерлингшир. East Anglishire Football Club. Шотландский футбольный клуб из города Фолкерк, основанный в 1880 году под названием Бейнсфорд Британия. Выступает в 3-м дивизионе Шотландии. Из Фолкера. А до Манчестер Юнайтед будут еще Абердин и сборная Шотландии. Но Ферги уже близко. До его прихода к красным осталось менее 10 лет. Репутация у него серьезная. «Я прежде никогда никого не боялся, но Фергюсон с самого начала показал себя грозным сукиным сыном», вспоминал о своем земляке нападающий Ист Стерлингшира Бобби Маккалли, другой простой парень из Глазго. «Я не боялся вторгаться на территорию, которую некоторые игроки, и не без основания, считали своей личной сферой», пишет Фергюсон в своих мемуарах. «Например, выбор причесок или украшений. Мне трудно понять, почему некоторые парни предпочитают отращивать длинные волосы, при том, что они тратят много сил и энергии на поддержание спортивной формы и стройности фигуры. Все, что противоречит этому, пусть то будут несколько лишних локонов, выглядит неразумным. Впервые в моей практике конфликт с игроком на этой почве произошел в 1996 году, когда к нам перешел Карл Поборский из пражской Славии. Выглядел он так, будто собирался играть в составе Led Zeppelin, а не Manchester United. Я еле-еле уговорил его подстричься, но даже после этого его волосы были слишком длинные, по крайней мере, на мой взгляд. Некоторым игрокам нравилось носить цепочки с крестами, выглядевшим тяжелее тех, что носят паломники на улице Виа Долороза. Сноска. Виа Долороза. В переводе с латинского «путь скорби». Улица в старом городе Иерусалима длиной около 650 метров, по которой, согласно христианскому преданию, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия. На Виа Долороза до храма гроба Господня находятся 9 из 14 остановок крестного пути Христа, а последние 5 находятся на территории храма гроба Господня. В Иерусалиме. Я запретил все такое, но я не мог практически ничего поделать с татуировками, поскольку даже мне было трудно спорить с тем, что они не весят ни грамма. Начало этому безумию положил Эрик Кантона, который однажды утром заявился на тренировку с головой вождя американских индейцев, вытатуированной на левой стороне груди. Игроки просто боготворили Кантона, и потому несколько человек последовало его примеру. Я всегда удивлялся тому, что Криштиану Роналду никогда не пытался сделать что-то подобное. Это говорит о его самодисциплине.